Глава 5. В себя я пришел резко. Не было ни небытия, ни забвения. Только что меня убивал медведь, а вот я смотрю в серые, широко распахнутые глаза на невероятно чумазой девичьей мордашке. И в этих глазах почему-то плещется ужас, а рот распахнут в беззвучном крике. «Что здесь происходит? И кто эта девушка? Ты кто?» — попытался спросить я, но из пересохшего горла вырвался только хрип, а девушка вздрогнула, закатила глаза и упала в обморок. Точнее, лишилась чувств, потому что упасть она не могла по причине того, что уже лежала, а я почти лежу на ней, только сейчас обратил на это внимание. А еще заметил, что пытаюсь ее задушить. «Черт!» Я разжал руку и вскочил, осмотрелся по сторонам. «Наш лагерь. Дымит потухший костер, пасутся лошади, рядом свалены вещи. И никого. Где Кир? И кто эта девчонка? А может...» Я внимательно осмотрел девушку. Стройная фигурка, невысокая, одета в обтягивающие брючки из плотной ткани и кожаную куртку, застегнутую до подбородка. На ногах короткие сапоги, на поясе кинжал. Лицо выглядит невероятно уставшим, под глазами темные круги. «Нет, это точно не Кир. Да и вообще, что за мысли в голову лезут? Как Кир может оказаться девушкой?» «О, Макс, живой!» — раздался сзади радостный крик. «А вот и Керис». «Это кто?» — спросил я, обернувшись и показывая пальцем на девушку. Лицо Кира вытянулось в удивлении. Он сбросил с плеча тушку молодого кабанчика и подошел ближе. Склонившись над девушкой, внимательно ее рассмотрел и перевел взгляд на меня. «А кто это?» — почему-то шепотом спросил он. «Это я у тебя спрашиваю, кто это?» «А мне откуда знать?» «А кто должен знать?» «Ты?» «Я?» «Ну а кто?» «Я на охоте был. Вернулся, а у тебя тут девка». «Черт! Кир, что здесь вообще происходит? Я дрался с медведем, потерял сознание. Очнулся, душу кого-то, присмотрелся, девушка, душить перестал. Где я ее, по-твоему, взял?» «Ну, значит, сама пришла». В полном недоумении развел он руками, потом посмотрел на меня и улыбнулся. «Чего улыбишься?» — недовольно буркнул я. «Ты бы себя видел!» — он извлек из ножен меч и протянул мне. «Посмотри!» Взяв меч и вглядевшись в свое отражение на лезвии, я его чуть не уронил. На меня смотрело полностью покрытое кровавой коркой лицо, которое впору пришлось бы какому-нибудь персонажу из фильма ужасов. Жуть! Да и тело почти полностью было в крови. Но, как ни странно, ничто не болело. Я вспомнил, что видел кость, торчавшую из руки и хлеставшую кровь, и сильнейший удар в грудь, ломающий ребра. Но никаких ран не было, только засохшая кровь. «Кир, что произошло? Мне показалось, что я умер». «А ты умер», — мрачно ответил он и добавил еще более мрачным голосом. «Макс, нам надо очень серьезно поговорить». А мне стало страшно. «Как умер? Кто же я теперь?» «Зомби? Вроде нет. Дышу. Сердце бьется». «Кир, ты меня так не пугай. Рассказывай». «Макс, давай присядем». Он указал рукой на бревна у костра. Я на подгибающихся ногах доковылял до бревна и уселся. Кир сел напротив. «Макс, тут, в общем, такое дело», — промямлил он. «Ты не сможешь стать магом». «Чего?» — удивился я. «Ты не сможешь стать магом», — сказал он совсем грустно и опустил голову. «Керис, дружище, с тобой все в порядке? Я, между прочим, и не собирался становиться магом. Я у тебя спросил, что со мной случилось, а ты мне про каких-то магов». «То есть, как ты не собирался?» «Блин, да что тут происходит? Наверное, в этом мире действительно витает вирус, делающий людей тупыми. И я заразился, потому что чувствую себя полным дебилом. Вот так, не собирался!» Я не выдержал и сорвался на крик. «Да будет тебе известно, в моем мире магов нет, и, соответственно, я магом быть не могу!» «Но ты мог! У тебя был дар!» «Все. Клиника!» «Кир, давай успокоимся, и ты мне все по порядку расскажешь. Вот на меня напал медведь, вот я вырубился. Что дальше?» «Я добежал до лагеря за мечами». «Но опоздал. Медведь порвал тебя слишком сильно, и мне не удалось бы даже остановить кровь. И тогда я решился». Он ненадолго замолчал, вздохнул и продолжил. «Макс, я не все рассказал тебе о себе и моей семье. Мой прадед не просто так получил дворянство, тем более такой высокий титул. Будучи еще совсем молодым, он не захотел продолжать дело своего отца и ушел из дома. Подался в наемники. Интересная и полная опасности жизнь привлекала его гораздо больше, чем кузнечное дело. Попутешествовал по свету. Спустя 12 лет он нанялся в охрану к купцу, который собирался в поход на острова, про которые ходили только слухи. Слухи про опасности, подстерегающие там, и слухи про несметные сокровища. Правда, оказалось и то, и другое. Там жил очень богатый народ. И у этого народа были воины, которым не было равных. Из этого похода смог вернуться только прадед. Спустя 3 года. О том, что с ним там было, он никогда не рассказывал. Вернулся он с пустыми руками, без сокровищ. Но он привез с собой тайну. Тайну о том, как из человека, обладающего магическим даром, сделать уникального воина. Даже не так. Идеального убийцу или идеального защитника. Смотря как обучить. Сам он был защитником. Нанялся в королевскую гвардию. И постепенно дослужился до личного телохранителя короля. Он 3 раза спасал ему жизнь. Король благоволил ему, и однажды прадед решил ему открыться. После этого появилось графство Тирен, в котором основали школу телохранителей. Официально. А неофициально готовили еще и убийц. Как ты понимаешь, и те, и другие были нужны королю. Меня готовили как раз на убийцу. Керис вздохнул и замолчал. «Кер, подожди. Ты только не обижайся, но я тебя совсем о другом спрашивал». «Сейчас я до этого дойду. В школу набирали мальчишек с даром, но их всегда было очень мало. Причина в том, что перед ними был непростой выбор. Или учиться в графстве, или стать в будущем магом. Или одно, или другое. Для учеников обычная магия была недоступна. Тайна прадеда заключалась в обряде. Обряде подселения человеку души животного. Его можно провести только с неинициированным магом. Суть заключается в том, что 2 души, звериная и человеческая, могут сосуществовать только с помощью личного магического дара человека, и не имеет значения, какой силы магом он мог стать в будущем. Кроме ярмарочных фокусов, ему больше ничего не будет доступно. Но получает он тоже многое. Скорость, сила, реакция, повышенная регенерация. Но главное в том, что он может видеть уязвимые места в магии. Будь то сторожевые, атакующие или защитные заклинания. И в нашем графстве как раз и учили работать против магов и против магии. Ну и многому другому, что нужно убийце или телохранителю. И еще считалось, что во время инициации можно залечить практически любые раны. Вот я и решился провести обряд с тобой. Подселил тебе душу медведя. Того самого. И как видишь, получилось. Раны зажили почти сразу. Но ты долго не хотел приходить в себя. 3 дня уже прошло. «А почему там, в храме всех ветров, ты не завалил того старикана?» — поинтересовался я, переваривая его откровение. «Оказавшись в этом мире, я перестал видеть. Все остальное осталось, а это нет». «А у меня что, действительно был дар?» «Да, иначе у меня ничего не получилось бы. Прости, но спросить твоего согласия я не мог». «Кир, ты что, из-за этого, что ли, расстраиваешься? Да ты что? Спасибо тебе огромное, ты мне жизнь спас, и хрен с ней, с магией. Жил без нее почти 30 лет, и дальше проживу», — искренне сказал я. «Правда?» — недоверчиво, но с надеждой посмотрел он на меня. «Конечно! Ты мне лучше расскажи, про какие ярмарочные фокусы ты тут говорил», — попытался я перевести разговор на другую тему. «Ну, магия нам все же доступна, но в таком объеме, что только на ярмарке фокусы и показывать. Вот, смотри, магии я не учился, но одно заклинание знаю. Огненный шар. Силы как раз хватает, чтобы костер иногда разжигать». Он распрямился, согнул в локте правую руку, что-то прошептал и, сделав кистью вращательное движение, резко раскрыл ладонь. С его руки сорвался здоровый фаербол с автомобильное колесо размером и врезался в ближайшее дерево. Дерево мгновенно загорелось и начало заваливаться в нашу сторону. Мы оба отпрыгнули в сторону и стояли, отвесив челюсти. Неожиданно сзади раздался какой-то писк. Повернув туда головы, мы увидели девушку, которая, по-видимому, уже очнулась и даже успела встать. Однако сейчас она опять закатила глаза и медленно оседала на одеяло. «Ну ни хрена себе фокусы!» — фыркнул я и начал смеяться. а переведя взгляд на все еще удивленное лицо Керриса, уже не смеяться, а ржать.